Мы, партийные и беспартийные коммунисты, должны, наоборот, всячески приветствовать смелую критику. А то я смотрю, кое-кому весьма не понравилось, что девушка с московского завода потребовала от нас той точности и честности, которой ее приучили. Дальше Тутава говорил о том, с чем он пришел на это собрание. О строительстве порта в Бакланах, о ремонте рыбачьих судов. Теперь корабли не ждут путины, а круглый год промышляют рыбу по всем океанам планеты. И простаивать им некогда. Коснулся он в своей речи и того, что создано на Камчатке только в одно последнее десятилетие. Фреоновые и термальные электростанции, когда целые поселки и города согреваются подземным теплом. Огромные теплично-парниковые хозяйства, свои овощи, картофель, молоко. А красные помидоры на лотках – свои, непривозные. Высокоразвитая индустрия, наука, культура. Только за текущее пятилетие государственные вложения составляют 1 200 000 000 000 рублей. И все же Камчатка себя окупает. Мы расплачиваемся рыбой. Каждый из нас, камчадалов, кормит рыбой несколько сотен сограждан. Еще лишний довод, что нашим рыболовным судам некогда простаивать в доках. После выступления секретаря горкома было задано много вопросов, но я незаметно выскользнула из зала и ушла домой. Устала. Дома я застала Костика и Юрку. Они монтировали какую-то конструкцию, которую приволок Юра. Рыжая и русая головы низко склонились над игрой. На улице шел унылый дождь, и они сидели дома. Меня ждал приятный сюрприз. 4 письма из Москвы. От Августины, Ренаты и 2 от Сережи Козырева. Я переоделась в ванной комнате, прилегла в халатике на постель и залпом прочла письма. Августина огорчалась, что я опять работаю слесарем, беспокоилась, как я питаюсь и какое у меня окружение. Не будут ли на меня влиять плохо? Не надо было ей писать, что работаю слесарем. Она так радовалась, что я закончила гидрометеорологический и теперь избавлюсь навсегда от черной работы. Рената писала, что скучает по родным и по мне. Жалела, что я еще не видела маму и дедушку. Сердилась, что я живу не у них дома. Что ей хорошо с Августиной. Какая Августина добрая и как о ней заботиться. Что она, Рената, все еще продолжает открывать Москву, но уже начала тосковать о своей милой Камчатке. Писала о Сереже Козыреве, который почти каждый день навещает Августину. Они перечитывают мои письма и говорят или обо мне, или о Камчатке. Сережа Козырев, как всегда, больше писал о той фантастике, которую ему удалось достать на русском либо английском языке. Но в конце 2-го письма Сережа неожиданно порадовал меня известием о том, что он решил все же закончить высшее образование, но избрал себе другую специальность. Учиться будет заочно и ни в коем случае не в Москве, так как мать будет оказывать давление и на него, и на педагогов. И вообще, опять пойдут звонки, как в школе. Это верно. Анетта Георгиевна постоянно звонила то директору, то учителям, подсказывала, какой именно подход им надо иметь к ее мальчику. Сережа забыл написать, какой он выбрал специальность. Поскольку он ушел с 3-го курса математического факультета, то, может, его примут хоть на 2-й курс. Сколько времени потерял человек напрасно. Правда, эта мать выбрала для него специальность, а не он сам. Я еще раздумывала над письмами, когда в дверь постучали. Зашла Лариса узнать, здесь ли Юра. Увидев меня, она поздоровалась и без приглашения уселась на другую кровать. Я бросила взгляд на Юру. Он весь съежился,